Не то, чтобы я хотел переиграть инцидент заново, а-ля Москва. Выгодном для себя ключе. Вся трудность была в том, что не было у меня ни желания оправдываться, ни возможности что-либо объяснить. Джейкоб Хорнер, у которого теперь чесались руки защищаться до последнего патрона, не имел ничего общего ни с тем придурком, который залез по глупости в кровать Джо Моргана с его же собственной Джо Моргана женой, ни с тем, что изводился стыдом и тайными страхами несколько дней спустя. Этот Джейкоб Хорнер был объектом неприязни и отвращения со стороны Джо Моргана. Хорнер теперешний и все друг другу в затылок будущие Хорнеры. И хорошо это или плохо, сей индивид раскаивался в совершенном. И глубоко раскаивался. Но сопли жевать намерений не имел. Джо явился ко мне на квартиру чуть после 7, и потому, как он присел на один из моих гротескных стульев, я понял, что он чувствует себя не слишком уютно. Сам факт, что он пришел сюда вместо того, чтобы пригласить меня к себе, хотя, конечно же, это было единственное возможное решение, показался мне еще одной тактической ошибкой. По крайней мере, манера у него была иная, куда мягче, нежели днем. Но как он сам непременно возразил бы мне, будь я вправе делать подобные замечания вслух? Джо, по самой своей природе, был чужд всякой тактики. Ему было попросту неинтересно вчинять мне какой бы то ни было иск, оттого и строительство оборонительных сооружений становилось делом куда более трудным, если и не безнадежным. «Позволь, я объясню тебе мою позицию, Джейк», — начал он. «Господи, Джо, твоя позиция, наверное, единственная из всех, не нуждается ни в каких объяснениях». «Ничего подобного. И то, что ты не понимаешь, почему она нуждается в объяснении, есть часть твоего неверного понимания нашей с Ренни ситуации. Джо, я прекрасно понимаю, что ты имеешь полное моральное право изметелить меня по самое мое или даже вовсе вышибить мне мозги. Я осознаю свою вину». «А мне до твоей вины нет дела», — сказал он. «И вообще вся эта песенка насчет твоей виновности и моего права ссать кипятком есть не что иное, как попытка упростить проблему. Ты делаешь вид, будто весь сыр-бор у нас горит из-за нарушенных заповедей. И потому позволяешь себе не воспринимать все это всерьез. Ведь мы оба с тобой прекрасно знаем, что заповеди абсолютом не являются. Мне не интересно никого и ни в чем обвинять. Если бы ты по-настоящему нас понял, ты бы и это принял к сведению. Хотя, конечно, если бы ты по-настоящему нас понял, ничего подобного бы не случилось». «Да уж, дорого бы я дал», — сказал я с жаром. «Не говори глупости. Единственный плюс в этой ситуации, если можно говорить о плюсах, то, что реальные проблемы, о существовании которых я даже и не догадывался, вышли на поверхность. Ты только не забывай, что ни сам ты, ни твои трудности меня теперь совершенно не трогают. Если это задевает твое чувство собственного достоинства, я могу тебе сказать одно. Твое чувство собственного достоинства не есть предмет моей наипервейшей заботы. Если я смогу объяснить тебе суть проблемы, нашей сторонней проблемы, может быть, ты поймешь, что имеет отношение к делу, а что нет». И он объяснил. «Самая важная в мире вещь для меня, можно, наверное, сказать, один из моих абсолютов, это отношение между Ренни и мной. Ренни уже рассказала мне все, что могла вспомнить из того, что рассказывала тебе о нас во время ваших верховых прогулок. То, что она тебе это рассказывала, тоже одна из моих проблем. Но поскольку уж она все равно это сделала...